Мистический рассказ Мэри Шелли «Сон», опубликованный в 1831 году. Перевод Александра Бутузова. Время, когда произошли описываемые в этой легенде события, ознаменовалось вступлением на престол Генриха IV, короля французского. Его правление и ровное обращение с подданными, хотя и принесли мир королевству, трон которого он занимал, все же не смогли залечить глубоких ран в избытке нанесенных друг другу враждующими сторонами. Неубывающая неприязнь и память о смертельных обидах продолжали жить в сердцах ныне объединенных вассалов. И часто руки, только что пожимавшие друг друга, непроизвольно вслед за тем сжимали рукояти кинжалов. Чувством недавних врагов более подходила холодная сталь, нежели учтивые речи. Многие из непокорных католиков удалились в отдаленные провинции. Терзаясь и досадуя в своем уединении, они не переставали в волнении ожидать того дня, когда, наконец, им представится возможность открыто проявить свои чувства. В большом укрепленном замке, стоявшем на обрывистом берегу Луары, недалеко от Нанта, проводила свои дни последняя представительница своей фамилии, единственная наследница обширных земель и владений, молодая и прекрасная графиня де Виленьев. Весь прошедший год она провела, затворившись в своем уединенном жилище. Траур, носимый ею по отцу и двум братьям, павшим в гражданской войне, служил извиняющей и достаточной причиной ее удаления от дворцовых дел и празднеств. Осиротев, графиня унаследовала не только высокое имя, но и обширные земли. И вскоре ей стало известно, что король, ее попечитель, желал бы видеть ее владения припорученными вместе с ее рукой благороднейшему из дворян, происхождением и достоинствами, заслуживающему столь щедрого дара. В ответ Констанция решила принять постриг и заключить себя в монастырь. Король горячо воспротивился осуществлению ею задуманного, искренне веря, что такая мысль есть следствие чрезмерной чувствительности, переполняемого печалью сердца графини. К тому же он надеялся, что со временем живые лучи юности пробьют себе путь сквозь тучи. Минул год, но графиня была непреклонна в своем решении. Не желая принуждать ее и желая понять причины, побуждающие столь юную и прекрасную обладательницу счастливой фортуны хранить себя в монастырских стенах, король объявил о своем намерении теперь, когда истек срок ее траура, посетить замок Виленьев. «Если его приезд, — сказал монарх, — не повлечет за собой перемен в ее намерениях, то ему не останется ничего другого, как дать ей высочайшее соизволение». Много дней и ночей в слезах, в безутешном горе провела Констанция. Много печальных часов протекло. Ворота ее затворились для посетителей. Подобно леди Оливии в 12-й ночи, она припоручила себя одиночеству и печали. С непоколебимой, неизменной твердостью она отвергала увещевания и сочувствия своих подданных. Нянчила и пествовала свою тоску, как если бы это была единственная дорогая ей вещь на свете. И все же печаль была еще слишком свежа, слишком горька и болезненна, чтобы быть желанной гостьей в ее покоях. Молодая, живая и пылкая, Констанция не переставала противиться своему горю, преодолевала и желала забыть его. Но все, что дышало радостью, все, что было прекрасно вне стен, только будило горе. И легче было выносить его тяжесть в смиренном уединении. Констанция покорилась своему горю. и оно угнетало ее, но не пронзало болью. В надежде рассеяться недолгой прогулкой в окрестностях, Констанция вышла из замка. В высоких и просторных покоях своего жилища она чувствовала себя стесненной. Древний лес и холмы хранили дорогие ее сердцу воспоминания. Деревья манили ее, обещая успокоить часы и дни ее жизни под густым лиственным покровом. Подобно ветру, шумящему в кронах, или солнцу, катящемуся по небесному своду, вечное движение и перемена утешали ее в глубокой печали, неизбывной болью и тоской, сжимавшей ее сердце под сводами замка. На краю густо заросшего тенистыми деревьями парка, в одном из уголков его находилось место, откуда взору открывалась равнина, раскинувшаяся у подножия гор. Констанция отреклась от этого уголка, но бессознательно ноги ее направлялись туда. И теперь, в 12-й раз за этот день, она вновь обнаружила себя стоящей среди знакомых деревьев. Она присела на поросший травой холмик и в задумчивости смотрела на цветы, посаженные ею для украшения этого зеленого убежища, замка ее любви и воспоминаний. В руке она держала письмо короля, поотечески опекавшего ее в великом горе. Грусть затемняла ее черты, и нежное сердце в тоске вопрошало судьбу. Как должно ей, столь юной и незащищенной, оставленной милостью небес, сопротивляться новому несчастью? «Единственное, чего я прошу, — думала она, — позволить мне жить в замке отца, жить там, где все мне знакомо с детства. Слезами я буду орошать цветы на могилах тех, кто был дорог мне. Я буду плакать здесь, в этом лесу, где жила моя безумная мечта о счастье. Я буду оплакивать ее смерть, ибо счастье мое отныне погребено навеки». Легкий лесной шорох достиг ее слуха. Сердце ее учащенно забилось, но снова все стихло. «Глупо», — произнесла она полушепотом, — «глупо обманывать себя и тешить чувство фантазии. Все это от того, что когда-то мы виделись здесь. Когда-то, сидя в беседке, я ожидала, и звуки, подобные этим, предвещали его столь желанный приход. И кролик, зашуршавший в траве, и птица, разбудившая тишину своей песней, все говорило о нем. О, Гаспар, мой когда-то! Отныне никогда, дорогое место, не озарится радостью, принесенной тобою. Отныне никогда более». Снова зашелестели кусты и стали отчетливо слышны шаги в чаще. Констанция поднялась. Сердце ее учащенно билось. Должно быть, это глупая Манон идет уговаривать ее вернуться в замок. Однако шаги были тверже и размеренней, что было совсем не свойственно ее горничной. Выйдя из тенистой беседки, Констанция разглядела пришельца. «Убежать!» — был первый ее порыв. Но хотя бы еще раз увидеть, взглянуть на него, еще раз услышать его голос, еще раз, прежде чем страшная клятва разлучит их навеки, побыть вместе. Бездна отчаяния переполняла душу ее в долгие часы и дни одиночества, и Констанция решила, что краткий миг не оскорбит память умерших и, может быть, отчасти смягчит смертельную тоску, что мертвенной бледностью покрывала ее щеки. Любимый, он вновь стоял перед ней. Взаимные клятвы верности соединяли их. Как и Констанция, он был печален, и она не могла противиться его умоляющему взгляду, взывавшему к ней не уходить, остановиться. «Я пришел сюда, леди», — сказал молодой рыцарь, «без всякой надежды переменить твою волю. Я пришел еще только раз взглянуть на тебя и сказать прощай, прежде чем отправиться в святую землю. Я пришел молить тебя не уходить в мрачный монастырь. Ты избегнешь меня, столь ненавистного тебе, ибо ты не увидишь меня никогда более. Погибну ли я или буду жить? Франция и я расстались навеки». «То, что ты говоришь, страшно», — сказала Констанция. «Однако пожелает ли король терять своего верного рыцаря? Трон, который ты помогал воздвигать, нуждается в твоей защите. Если слова мои когда-то были не безразличны тебе, умоляю, не уходи в Палестину». «Одно твое слово могло бы остановить меня. Одна улыбка, Констанция». Юноша опустился перед ней на колени. Образ, когда-то столь дорогой и любимый, пугающий и запретный теперь. «Не медли, боли!» — вскрикнула она. «Ни улыбка моя, ни слово отныне не принадлежат тебе. Зачем ты пришел сюда? Здесь живут души умерших. Если эти тени их, они проклинают неверную, позволившую убийце тревожить их освященный покой. Когда любовь наша была юна, ты нежно встречала меня», — отвечал рыцарь. «Ты научила меня находить путь среди этих деревьев. Ты с радостью встречала меня здесь, в этом месте, и однажды ты поклялась быть навеки моей, здесь, под этими древними кронами». «Было преступлением, великим грехом», — сказала Констанция, «отворить двери отца, сыну его заклятого врага. Но разве небо недостаточно наказало меня за это?» Пока она говорила, молодой рыцарь в тяжелых раздумьях опустил голову и стоял, не двигаясь. Констанция трепетала, каждое мгновение готовая обратиться в бегство. Наконец он освободился от минутной задумчивости и медленно отвечал. То были счастливые дни, Констанция. Тревога и радость наполняли их, когда вечер приводил меня к твоим ногам, когда ненависть и месть окутывали далекий замок, тени и звезды, подобно храму любви, укрывали сенью эту беседку. «Счастливые? Нет, горестные дни!» — эхом отозвалась Констанция. «Как я могла думать, что из несоблюденного мною долга произрастет что-то доброе? Разве Господь вознаграждает непослушание? Не говори о любви, Гаспар. Пролитая тобою кровь разлучила нас навеки. Не приближайся ко мне. Мертвые даже теперь стоят между нами. Их бледные тени предупреждают меня и грозят мне за то, что я внимаю речам их убийцы». «Но я не убийца!» — в отчаянии вскричал бедный юноша. «Констанция, мы оба последние в своих родах. Смерть жестоко обошлась с нами, и мы одиноки. Но все было не так, когда мы впервые полюбили. Моя семья, отец, брат, даже моя мать — все дышало ненавистью к дому Виленьев. Но я благословлял наши встречи. Я видел тебя и благословлял небеса. Господь заронил любовь в наши сердца. В залитых луною домиках теплыми летними вечерами назначали мы тайные свидания. Стоило дню разгореться неясными лучами, мы находили приют в этом укромном убежище. И здесь, на том самом месте, где я сейчас стою, мы преклонили колени и поклялись в верности друг другу. Неужели клятва будет нарушена нами?» Слезы катились по бледным щекам Констанции, когда любимый оживлял в ее сердце образы счастливых часов. «Нет, никогда!» — вырвалось у нее. «О, никогда! Ты знаешь или узнаешь скоро решимость и верность той, кто не смеет принадлежать тебе. Приличествовало ли нам говорить о любви, о счастье, когда война, кровь, ненависть бушевали вокруг? Весенние цветы, собранные нашими руками, попрали сошедшиеся в жестокой битве рыцари. От руки твоего отца погиб мой отец. Мой брат поклялся отомстить, и малое утешение знать, что не твоя рука направляла смертоносный удар, поразивший его. Ведь ты сражался на стороне убивших его. Не говори ничего больше, ни слова. Это бесчестит непокойные души, что слушают тебя. Иди, Гаспар, забудь меня. С благородным и храбрым Генрихом твоя карьера вознесет тебя. Прекрасная девушка примет, как я когда-то, твои клятвы и будет счастлива с тобой. Прощай! Пусть Дева Мария благословит тебя. В монастырской келье я буду помнить христианский завет. Я буду молиться за своих врагов. Гаспар, прощай!» Она торопливо выбежала из беседки, быстрыми шагами пересекла лесистую лощину и вскоре достигла замка. Лишь в уединенной замкнутости своих покоев она позволила горю, как буря, разрывавшему ее грудь, выйти наружу. Новые горести омрачали память давно ушедшей радости и делали зловещей ловушкой само воспоминание о прошлом блаженстве. Сокрытая в тайниках сердца любовь вместе с воображаемой виной составляли ужасное сочетание, грозящее, подобно жестокому тирану, обратить в прах живое тело. Внезапно странная мысль пронзила ее. Констанция отбросила ее, как детскую, суеверную, но мысль не оставляла ее. «Манон!» В необычайном волнении позвала она горничную. «Манон, ты когда-нибудь спала на ложе святой Катерины?» Манон в ужасе перекрестилась. «Святители небесные, кроме двух девушек там никто не спал с тех пор, как я помню себя на свете. Одна из девушек упала в Луару и утонула, другая только поглядела на каменную постель и возвратилась домой без единого слова. Это страшное место. Если монахиня не ведет примерную и благочестивую жизнь, то беда коснется ее в тот самый час, когда она положит голову на святой камень». Констанция тоже перекрестилась. «В течение всей нашей жизни, единственно через посредство Господа и через благословение святых, мы можем, каждый из нас, надеяться на свою праведность. Завтра ночью я усну на этом ложе. Но, госпожа, ведь завтра прибывает король. Тем более, мне необходимо утвердиться в решении до его приезда. Нет такого горя, которое переполняло бы сердце и было бы столь велико, что для него не отыскалось бы лекарства. Когда-то я надеялась принести мир нашим домам. И если лучше мне будет надеть венок из терний, небо укажет мне свою волю. Завтра я буду спать на ложе святой Катерины. И если, как я слышала, святая направляет во снах монахинь, то и я буду ведома ею. Я поступлю так, как мне укажут небеса. Я готова ко всему, даже к самому худшему». На пути из Парижа в Нант король остановился и провел ночь во владениях, отстоящих на несколько миль от замка Виленьев. Перед самым рассветом в его покое был проведен молодой рыцарь. Вид его был серьезен и даже печален. Мужественная красота его поблекла, сокрытая чрезмерной усталостью. Он молча стоял в приемной Генриха, когда тот, быстрый в движениях, обратил к нему взгляд живых голубых глаз и мягко проговорил: «Итак, ты нашел ее непреклонной и решившейся, Гаспар». «Да, я нашел ее решившейся, на наше обоюдное горе. Увы, поверьте, это не только моя беда. Разрушая мое счастье, Констанция приносит в жертву свое». «Так ты действительно веришь, что она скажет «нет» тому галантному шевалье, которого мы представим ей?» «О, моя клятва! Я не допускаю и мысли о том. Это невероятно. Мое сердце признательно вам и глубоко благодарит вас за ваше великодушное участие. Но даже голос любимого, звучащий в беседке, где воспоминания и уединенность помогали чарам, не смог убедить ее. Она не последует даже приказу вашего величества. Она собирается уйти в монастырь. Ухожу и я. Примите мою отставку. Отныне я воин креста». «Гаспар», — сказал монарх, — «я знаю женщин лучше тебя. Их не победить уступками и покорностью. Смерть родных, естественно, тяжким бременем легла на сердце графини. Лелея в одиночестве свое горе, она вообразила, что самому небу противен ваш союз. Дай время голосу света достичь ее души. Голос земной силы и голос земной доброты, один приказывая, другой умоляя, найдут отклик в ее сердце. И клянусь честью и святым крестом, она будет тогда твоею. А пока будем исполнять задуманное. По коням занимается день, и солнце уже высоко». В Нанское аббатство король прибыл к началу службы. отправлявшийся в кафедральном соборе. За мессой последовал пышный обед, и был уже полдень, когда монарх достиг берега Луары, где, чуть выше Нанта, высился замок Вилиньев. Графиня встретила короля у ворот. Тщетно Генрих искал следы безысходного горя на ее щеках. Тщетно он пытался отыскать в ее лице печаль и отчаяние, которые ожидал увидеть. Щеки ее цвели, и манеры ее были живы. Голос ее дрожал, но не сильно. «Она не любит его», — подумал Генрих. «Или сердце ее уже согласно». Легкий ужин ожидал короля. После некоторого колебания, вызванного цветущим видом молодой графини, он упомянул имя Гаспара. Вместо того, чтобы побледнеть, Констанция вспыхнула и отвечала поспешно. «Завтра, мой государь, все решится завтра, и я прошу вас отложить наши дела, потому что я связана клятвой Богу». Она смутилась, но король, одновременно и удивленный, и польщенный, спросил ее: «Значит ли это, что ваше решение переменилось, и вы прощаете молодому Девадмонту то, что в его венах течет кровь, враждебная вашей?» «Мы должны любить и прощать врагов наших», — отвечала графиня в некотором смятении. «Клянусь святой Денизой, это добрый ответ для начинающего», — смеясь проговорил король. «Но где же мой верный слуга, Дон Аполлон? Подойдите и поблагодарите свою леди за ее любовь». Держась поодаль, изумленный рыцарь с бесконечным удивлением наблюдал столь изменившиеся манеры и столь спокойное выражение лица молодой леди. Он не мог слышать ее слов, но ее ли плачущую и трепещущую видел он вечером накануне? Ее ли сердце разрывали вчера враждующие страсти? Она ли видела бледные призраки мертвецов, вставших между ней и любимым? Эту загадку было непросто решить. Призыв короля прозвучал в унисон с чувствами Девадмонта. Рыцарь бросился вперед. Он был у ее ног, когда графиня, спокойствием своим, скрывавшая терзавшие ее страсти, неожиданно вскрикнула, узнав Девадмонта, и без чувств опустилась на пол. Все это было в высшей степени загадочно и странно. Когда прислуга привела ее в чувство, последовал новый обморок, а за ним неудержимый поток слез. Все это время монарх находился в гостиной. Он внимательно рассматривал стол с остатками ужина, насвистывал романс о непостоянстве женского сердца, и он явно не знал, как отвечать на полные беспокойства и горького разочарования взгляды молодого Девадмонта. Наконец появилась горничная графини с запоздалыми извинениями. «Леди очень плохо себя чувствует. Завтра она припадет к ногам короля, чтобы просить его снисхождения. И завтра же она откроет ему свое решение». «Завтра, снова завтра. Чем так притягательно завтра? Скажи нам, девушка», — спросил король. «Не поможешь ли ты разрешить эту загадку? Что за странная история принадлежит завтрашнему дню, коль все так настаивают на его наступлении?» Зардевшись и опустив глаза, Манон колебалась. Но Генриху не пришлось уподобляться тирану, чтобы узнать секрет ее леди. Манон сама была сильно напугана затеей госпожи, и упорство графини более чем что-либо другое побуждало ее выдать тайну. Утес, на котором стоит каменная ложа святой Катерины, нависает над глубокими и стремительными водами Луары, и спать там, по ее мнению, было сущим безумием. Сам Генрих считал, что едва ли бы нашлась женщина, способная решиться на подобный поступок. Если несчастная сновидица избежит падения в бурные воды, ее неминуемо ждет тревожное видение, произведенное нелегким сном по диктату небес. Однако Констанция решилась, и королю оставалось только изумляться, как она, чьему уму и талантам он слышал так много похвал, могла увлечься такой затеей. Может ли страсть так играть с нами? Подобно смерти, она гасит возвышенный блеск, уравнивает дворянина с темным крестьянином, забирает и мудрого, и глупца в вечное рабство своей чертоги. Странным было желание графини но она могла поступать, как ей того хотелось. Было очевидно, что она колебалась в решении, и оставалось только надеяться, что святая Катерина не сыграет в ее судьбе роковой роли. С другой стороны, образы, отличные от тех, что указывают небесный перст, грозили помешать видению спящей. Чтобы предотвратить вмешательство земных сил, было решено поставить вокруг охрану. Нет на свете чувства более пугающего, чем то, что вторгается в слабое сердце. Не внимая голосу рассудка, человек покоряется действию неуправляемых импульсов. И так случается даже с грубыми натурами, стихия которых — борьба, сражение, вечный спор. Так происходит и с теми, для кого счастье в смертельной схватке и радость в смятении страстей. Нежная душа Констанции была добрее и мягче. Долг и любовь попеременно сжимали, терзали ее бедное сердце. Избавлением от невыносимых мук было для нее обращение к таинствам веры, и опасности, что грозили ей на этом пути, придавали ей сил и энергии. Осмелиться и дерзнуть ради любимого было счастьем, ибо того требовала ее любовь и ее отчаяние. И если отречение от любви было ее судьбою, опасности и смерть меркли в сравнении с той болью, что наполнило бы тогда ее существо. К ночи грозила разразиться буря. Порывистый ветер сотрясал оконные переплеты, и деревья взмахивали огромными темными ветвями, подобно гигантам, с шумом, проносящимся в фантастическом танце. Констанция и Манон, одни, без провожатых, вышли через боковые воротца из замка и стали спускаться вниз по склону. Луна еще не взошла, и хотя дорога была знакома, Манон то и дело спотыкалась и вздрагивала, тогда как графиня, закутавшись в шелковый плащ, уверенно спускалась вниз по травяному склону. Они достигли речного берега, где их ожидала причаленная лодка, сидевшим в ней провожатым. Констанция легко поднялась на борт и помогла своей боязливой спутнице. В мгновение ока они были на середине реки. Теплый, живительный ветер проносился над их головами. В первый раз со времени окончания ее траура Констанция почувствовала, как ее грудь вздымает сладостное дыхание природы. Она с восторгом приветствовала это новое чувство. «Не может быть, — подумала она, — чтобы небеса запретили ей любить столь храброго, великодушного и благородного Гаспара. Я не смогу полюбить кого-нибудь другого. Я умру, если придется разлучиться с ним. И это сердце, эта душа, пылающая живым чувством, неужели им предначертан холод ранней могилы? О нет! Жизнь в полный голос говорит во мне. Я буду жить, чтобы любить. Разве не любовь создает мир? Разве не о любви шепчут ветры бегущим волнам? И волны, когда целуют цветущие берега, разве не спешат слиться в объятиях с морем? Любовь соединяет и поддерживает небеса и землю. Так неужели мне предопределено одиночество? Мне, чье сердце переполняет чувства? Неужели мне суждено опустить каменную плиту на живой источник и закрыть его навсегда? Приятные грезы принесли радостный отдых тяжелым мыслям графини. Но недолго ей пришлось предаваться им. Манон тронула ее локоть. «Леди, глядите!» — вскрикнула она в ужасе. «Вон там лодка, как призрак! Ее весла не ударяют по воде! О, Дева Мария, охрани нас! Надо было остаться дома!» Темный силуэт другой лодки проплыл мимо них. Четыре гребца, закутанные в черные плащи, налегали на весла, которые, как и говорила Манон, не плескали, погружаясь в пенящуюся воду. Еще один человек сидел на корме лодки. Как и остальные, он был закутан в черную мантию, но голову его не скрывал капюшон. Несмотря на сумрак, скрывавший его лицо, Констанция узнала своего возлюбленного. «Гаспар!» — позвала она. «Это ты?» Окликнутый ею не повернул головы и не ответил. И вскоре лодка пропала во мраке вод. Как переменились мысли графини! Небо откликнулось и послало ей свои предзнаменования. Неземные образы окружили Констанцию, когда она напряженно вглядывалась в сереющий сумрак. Большая лодка возникла перед ней и снова исчезла во мраке. Ужас овладел Констанцией и не покидал ее, как будто лодка еще скользила рядом. Души умерших сидели в ней. Отец махал ей рукой, и братья хмуро глядели на нее. Тем временем нос их маленького судна уткнулся в берег небольшой бухты. Констанция сошла на берег. Дрожь сотрясала ее тело, и она уже была готова поддаться уговорам Манон, умолявшей ее вернуться обратно. Но стоило бесхитростной ее горничной упомянуть имена короля и Девадмонта и заговорить об ответе, который должно было дать завтра, Констанция встрепенулась. Какой ответ предстоит дать ей, если она вернется, отказавшись от своего намерения? Она заторопилась вперед, по неровному берегу, затем вдоль него. Наконец женщины поднялись на холм, одной стороной круто обрывавшийся в воду. На вершине его стояла небольшая часовня. Трепещущими пальцами графиня достала ключ и открыла дверь. Они вошли. Было темно, только маленькая лампада, колеблясь в струях воздуха, освещала статую святой Катерины. Девушки опустились на колени и помолились. Затем встали, и графиня с принужденным спокойствием пожелала своей спутнице спокойной ночи. Она отворила низкую железную дверь, выходившую в узкий грот. Рев быстрого потока доносился снизу. «Ты можешь оставить меня, моя бедная Манон», — сказала Констанция. «Нельзя требовать от тебя столь многого. Эта ночь принадлежит мне одной». Было несправедливо оставлять трепещущую от страха горничную одну в часовне. Ей не приходилось испытывать чувств, приведших сюда ее госпожу. Ни страх, ни любовь не поднимали в ее душе бури, подобной той, что волновало сердце Констанции. Но в те дни подданные влиятельных особ играли при господах ту же роль, что и унтер-офицеры в армии. Шишки и удары выпадали на их долю гораздо чаще, чем слава и награды. Как бы то ни было, Манон ничего не грозило в освещенном пределе. Тем временем графиня ощупью шла узким и темным ходом. Что-то похожее на свет мелькнуло впереди, в окутывающем ее мраке. Выход из грота нависал над несущимися внизу волнами. Стоя на открытой ветру площадке, Констанция ожидала наступления ночи. Воды Луары проносились мимо, столь же стремительные и неизменные, как и в тот день, когда они в первый раз забили из земного разлома. Небо закрыли плотные тучи, и ветер в деревьях был так же печален и зловещ, как вихрь над могилою убийцы. Констанция вздрогнула и посмотрела на ложе. Узкий выступ земли и поросший мхом камень у самого края пропасти. Она сбросила плащ, таким было одно из условий свершения таинства. Склонив голову, она распустила свои черные волосы. Она разулась и теперь была готова страдать от невыносимого холода предстоящей ночи. Она легла на узкое ложе, едва позволявшее вытянуться в рост. Узость его грозила падением в холодные воды, стоило неосторожно повернуться во сне. В первый момент Констанции показалось, что ей не удастся заснуть. Тело, открытое порывом ветра, и жуткое расположение каменной постели не позволяли ее векам сомкнуться. Но в конце концов ее посетило видение. Оно было утешительно и нежно, как ничто из дотоле ей увиденного. Затем постепенно ощущения ее стали меняться. В первом из снов она видела себя, лежащей, распростертой на ложе святой Екатерины. Луара шумела внизу, и свирепый ветер проносился порывами над ее волнами. А потом, о, было ли это? Не затем ли послала ей этот сон святая, чтобы ввергнуть ее в отчаяние и ужас? Не затем ли видение посетило ее, чтобы навеки лишить ее благоволения небес? У подножия холма, у темной кромки потока, еще один человек переживал похожие чувства. Боясь тысячи опасностей, он едва осмеливался лелеять надежду. Он желал сопровождать леди, но обнаружил, что присутствие его смущает ее. Он задержался, ему пришлось в спешке догонять ее. Замеченный с лодки, в которой плыла его Констанция, он не ответил ей, опасаясь вызвать ее гнев и получить приказание вернуться. Он видел, как она вышла из грота и задрожала, облокотившись о камень. Он видел, как она шагнула вперед вся в белом, и теперь он различал ее лежащей на высоком уступе. Сколь трудную вахту несли влюбленные. Он знал, и сознание это заставляло в волнении вздыматься его грудь, что любовь, ее любовь к нему побудила ее лечь на это опасное ложе. Опасности подстерегали ее в тревожном сне, но чувства ее жили только для тихого и спокойного голоса, что нашептывало ее сердцу грезы, которые должны решить их судьбу. Она, вероятно, спала, но де Вадмонт бодрствовал и наблюдал. Ночь протекала в молитве, чередою надежды и страха, и рыцарь неподвижно сидел в своей лодке, не отрывая взор от белых одежд спящей. Утро! Утро ли пробивалось в тяжелых облаках? Придет ли оно, чтобы разбудить ее? И не проснулась ли она? Какие грезы, счастливые или горестные, населяли ее сон? Гаспар поднялся в нетерпеливом ожидании. Он приказал своим гребцам ожидать его и двинулся к утесу, намереваясь взойти на него. Напрасно ему говорили об опасностях. Тщетны были попытки остановить его. Прильнув к изрезанному трещинами склону, он находил углубление для рук и ног там, где, казалось, не существовало их. Подъем был не очень высок, и главная опасность была та же, что подстерегала и спящую на ложе святой Екатерины. Падение в холодные воды грозило гибелью неосторожному. С трудом и тщанием Гаспар продолжал восхождение и, наконец, добрался до узловатых корней дерева, росшего на вершине. Схватывая его ветви и тем помогая себе в продвижении, он достиг края выступа, где на изголовье каменного ложа покоилась непокрытая голова его любимой. Руки ее лежали, скрещенные на груди. Темные волосы обвивали шею и служили подушкой для ее щек. Лицо ее было безмятежно, и сон был невинен и тих. Страсть, чувства исчезли. Только грудь вздымалась в такт ровному дыханию. Рыцарь видел биение ее сердца, когда оно в такт поднимало руки, скрещенные на нем. Не отыскать высеченной из мрамора статуи, которая была бы хоть в половину столь же прекрасной. И в божественной этой форме заключалась душа чистая, нежная, чувствительная и верная, едва ли когда подобная ей согревала человеческую грудь. С благоговением взирал Гаспар на ее ангельские черты и вновь обретал надежду. Улыбка тронула ее губы, и он непроизвольно улыбнулся, приветствуя счастливый знак. Но неожиданно щеки ее запылали, грудь поднялась, как от боли. Слеза слетела с ее ресницы, затем целый поток слез, когда она громко вскрикнула. «О, нет! Он не может погибнуть! Я освобожу! Я спасу его!» Рука Гаспара поддержала ее. Он сжал в объятиях легкое тело, уже готовая соскользнуть с опасного ложа. Констанция открыла глаза и увидела возлюбленного, охранявшего ее во время вещего сна и спасшего теперь ее. Со сновидением или без, Манон спала крепко и была сильно испугана, когда проснулась утром, окруженная незнакомыми людьми. Маленькую часовню украшали гобелены. Алтарь опоясывали золотые цепи, и священник служил мессу цвету рыцарства, преклонившему колени в святилище. Манон узнала короля, стоявшего между других. Она отыскивала глазами другого рыцаря и не находила его. Когда открылась железная дверь, ведущая из грота, и вошел Гаспар де Вадмонт, ведя под руку прекрасную Констанцию. В белых одеждах, с волосами, разбросанными по плечам, с лицом, на котором улыбка и смущение сменялись более глубоким чувством, она подошла к алтарю и опустилась на колени рядом с любимым, произнеся клятву, соединившую их в вечности. Незадолго до этого события Гаспар узнал от своей леди тайну ее сна. Несмотря на то, что лицо ее излучало счастье, она жестоко страдала, вспоминая те страшные дни, когда любовь ей казалась преступлением. Отныне любые воспоминания, связанные с теми днями, внушали ей ужас. Много видений, рассказывала она, посетила ее той ночью. В раю она видела души отца и братьев. Она видела Гаспара, храбро сражавшегося против неверных. Она видела его при дворе короля Генриха, осыпаемого милостями и любимого. Она видела себя, то чахнувшей в монастырской келье, то благодарящей небеса за дарованное ей блаженство, то оплакивающей печальные дни, когда внезапно она оказалась в Палестине. Святая Катерина вела ее, незримую, через город неверных. Она вошла во дворец и увидела врагов, празднующих победу. Она спустилась вниз в темницу. Ощупью она пробиралась сырыми подвалами, шла низкими, покрытыми плесенью переходами, пока не достигла камеры жуткой и мрачной более, чем все остальные. Человек в одеждах, забрызганных грязью, со спутанными волосами и с дикой взлохмаченной бородой, лежал там на полу. Щеки его ввалились, огонь угас в его взоре. Он высох, словно скелет, и цепи висели на костях его, лишенных плоти. «И когда я явился тебе в таком привлекательном виде, одетый как победитель, твое суровое сердце смягчилось?» — спросил Гаспар, улыбаясь тому, чему отныне было не суждено сбыться. «Да, все было именно так», — отвечала Констанция, «потому что сердце прошептало в тот момент мне, что это моя вина. И, вспомнив жизнь, угасавшую в тебе, я подумала, кто простит и кто спасет разбившего ее? Никогда мое сердце не вмещало больше тепла и участия к моему рыцарю, чем тогда, когда он явился распростертым у моих ног. Пелена упала с моих глаз, и темнота рассеялась перед моим взором. Мне кажется, я в первый раз тогда узнала, что есть жизнь и что есть смерть. Я поняла тогда, что сделать жизнь счастливой не значит оскорбить память умерших. И я вижу, сколь ничтожна и тщетна была та фальшивая философия, что заставляла добродетель и достоинство обращаться в злобу и ненависть. Ты не мог погибнуть. Я почувствовала, что должна расковать твои цепи и спасти тебя. Ты должен был жить для любви. Я шагнула к тебе, и гибель, на которую я обрекла тебя, едва не стала моею тоже. Именно тогда я впервые по-настоящему познала цену жизни. Твоя рука поддержала и спасла меня. И голос твой, прозвучав во мне, обещал мне вечное благословение.